Вот это заповедает нам духовный закон Христа, и соблюдающие его делаются выше закона Моисеева. Ибо когда пришло совершенное, и еже отчасти прекратилось, когда покрывало ветхозаветного закона, то есть завеса, было разодрано через распятие Спасителя, и когда воссиял дух огненными языками, то буква была отвергнута, телесное прекратилось, и ветхозаветный закон рабства кончился, и нам дарован закон свободы. Отсюда нам, христианам, входящим по духу, а не по букве, свойственно всяческое отложение, отказ от плотского, служение духовное и единение с Богом, ибо обрезание, наставленное Яхве Аве, есть приобретение, примечание в тексте отложения, что является ошибкой переписчиков, смотри далее по тексту Аве, телесного удовольствия и всего излишнего и не необходимого, потому что крайняя плоть есть не что иное, как кожа, излишнее для испытывающего удовольствия члена. Всякое же удовольствие, которое не от Бога и не в Боге, есть излишек удовольствия, образом чего является крайняя плоть. Суббота же, наставленная Иудеем Моисеем, есть покой от греха. Примечание. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. 4.23. Но можно ли во всех частях доверять писаниям народа, в котором столь сильны были так называемые языческие атавизмы? Церковь утверждает, что Христос пришел, чтобы установить новый закон. Ориген также заявляет, что Иисус совершил нечто более великое, нежели Моисей. Он, на основании уже образовавшегося общественного строя и отеческих обычаев, на основании условий жизни, сложившихся по известным нормам закона, осмелился ввести новый строй общественной жизни по законам евангельским против Цельса. Ориген утверждает, что это произошло не потому, что основы предвечного закона устарели. Было бы странным говорить, что нетленное духовное учение, переданное совечным через Моисея, вдруг оказалось до завершения земного мироустройства тленным. Вовсе нет. Христос в Нагорной проповеди учит: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Матфея 5.18. Согласно Оригену, Христос ничего не отменял из истинного закона, но, напротив, иудеи уже очень давно извратили духовный смысл наставлений и заповедей Моисея. Ориген говорит, что Христос пришел наставить людей не в новом законе, как это стали уверять позднее церковные богословы, не ради отмены старого, но для очищения неприходящего и вечного, а также для придания нового импульса, требующего в новые времена новых форм. Согласно Иустину Мученику, ветхозаветный закон был наложен Богом из-за жестокосердечия евреев, но являлся шагом назад по отношению к первоначальному порядку, восстановленному Евангелием. Диалог с Трифоном Иудеем. «Бог повелел вам хранить субботу и возложил на вас другие заповеди, как я уже сказал, за грехи адикиас ваши и отцов ваших там же». Ориген говорит, что апостолы и другие, окружавшие Иисуса Христа при жизни ученики, будучи с детства воспитанными в иудейском обычае, не смогли бы вместить всей истины откровения и не обрели бы веры в Христово учение. Аналогичное наблюдалось в кумранских повествованиях об учителе праведности. Поэтому ученикам при земной жизни учителя евангельская весть давалась в форме загадок, притч и поучений, обернутых ветхозаветной одежды, тогда как обнаженная истина была явлена позднее. Смотри библиотеку открытых гностических текстов в Наг-Хаммади, Наше приложение 5.9. Но если Евангелие не противоречит Старому Закону, ибо ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все, то и Моисей не мог учить человека ненавистничеству и расовой исключительности, возобладавшей в Ветхозаветном Писании. Значит, закон Отца или Завет существовал во все времена среди разных народов, а значит, для всех людей, не для одних лишь иудеев.